Из обращения к шведской газете «Экспрессен», октябрь 1993 года. Решение вашей газеты развернуть кампанию против политического, экономического и культурного сотрудничества цивилизованных стран с иранским террористическим государством чрезвычайно важно, и я приветствую его. Эксперты разведслужб не сомневаются в том, что именно Иран стоял за трусливым покушением на выдающегося норвежского издателя и моего дорогого друга Вильяма Нюгарда, когда ему чудом удалось остаться в живых. Рука Ирана прослеживается и в убийствах более 20 иранских диссидентов в Европе. И это во время президентства пресловутого умеренного лидера Рафсанджани, к тому же заседающего в Национальном совете безопасности, где и принимаются подобные решения. Сколько еще демократическим странам придется терпеть убийства и преследование невинных людей, мужчин и женщин? Если мы собираемся на все акты насилия реагировать пожиманием плеч и возгласом «бизнес важнее», то разве мы тем самым не идем на уступки терроризму, закрывая на все глаза? Разумеется, Иран вовсю использует все виды камуфляжа и дымовой завесы, чтобы скрыть свою роль. Но ООН осудила Иран за нарушение прав человека и поддержку терроризма. США назвали его главным в мире спонсором терроризма. Совет Европы настаивает, чтобы Иран изменил свою политику, прежде чем налаживать отношения с ним. Однако на прошлой неделе Германия принимала как почетного гостя главу секретной службы Ирана, того самого Фалахиана, который стоит за политическими убийствами, совершенными по указке Ирана по всему миру. Это до нелепости цинично. Скандинавские страны всегда поддерживали мою борьбу с иранским террористическим режимом. Я всегда был благодарен за эту поддержку. И вот теперь террористы попытались отомстить, выстрелив в спину безоружному человеку. На этот раз нельзя допустить, чтобы все им сошло с рук. Я прошу, чтобы Швеция, Норвегия, другие демократические страны Скандинавии и Европы в целом отправили Иран в небытие, где ему самое место. Я прошу немедленного и полного разрыва всех политических, экономических, финансовых и культурных связей. Пусть эти изверги окажутся в изоляции. Когда они стремятся уничтожить наши беззащитные, но драгоценные свободы, их самих следует уничтожить. И не надо заблуждаться. Как бы деспотичные, жестокие и смертельно опасные они ни были, их ненавистный и опасный режим достаточно слаб. Без поддержки Запада он рухнет. Разве Запад хочет нести ответственность за сохранение у власти в Иране религиозных фанатиков? Пришла пора сделать выбор. Не ради меня, даже не ради Вильяма Нюгарда, но ради самой свободы.